Глава 20. Ника. «Вот это да!» — ошеломленно тянет Лера. «А ты что ответила?» «Вариантов он не предлагал, так же, как и времени на раздумье. Пришлось согласиться на его условия. Так бы вообще пролетело. Надеюсь, не выпаду в процессе свидания из седла». Спустилась в зал после наших учений с Даном. «Мне вроде радоваться надо, что подобный эксперимент состоится». Но прибавилось переживание, что без экстремальности не обойдемся. «Зато свой розовый шлем примерить сможешь!» Лера, наоборот, восприняла мою новость с энтузиазмом. «Ох, как же я о подарочке могла забыть! Дан как знал, когда подсунул мне байкерский причиндал вместо зефира!» От разговора нас отвлекают бородачи, о чем-то оживленно споря. «Босс правда притворялся девчонкой и к тебе заигрывал?» Подходят они ближе, рассмешив нас своим вопросом. «Теперь я понимаю, кто это так быстро сбежал, заглянув в кабинет. Рыжебородый и сам высокий недоверчиво поглядывают на Пухленького. Сомневаются в его россказнях, а он еще тот любитель приукрасить. «Да чтоб подо мной байк треснул, так все и было!» Отстаивает Пухленький правду для сомневающихся друзей. «Всего немножко длилось. Ничего мы плохого не делали», — выгораживаю эксперта. «Только Дану лучше не говорите». Групповое «угу» мало обнадеживает. Бородачи посмеиваются и забывать не собираются. Впрочем, как и я. В следующий раз в кабинете повторяю за ним. Сам же показал. «Только для Генри разыгрывать больную не стану. Жалость — самое меньшее, что я хотела бы видеть в прекрасном парне». Перед уходом делюсь со своей новой подругой и стилистом в одном лице подробностями соблазнительного захода с последующим обломом к непробиваемому эксперту. Лера и сама поражается стойкости Дана при виде ароматной красотки в гороховом коктейле. «Гуашь его знает, что Дану надо. Генри же еще сложнее добить получится», — делится она мыслями о задаче на хмуре брови. «Я ведь тоже далека от приемчиков гламурных профи. Вспомнила Альбину, думала, мы так приблизимся к ней. Мой опыт тебе точно не пригодится. Если ты будешь Генри соблазнять, как я, Костю, то нам в розыск подавать его придется. Сбежит с концами за 3-9 земель». Мне уже Лера успела раньше рассказать несколько приколов, связанных с началом отношений в их неподражаемой парочке. Генри спасли бы только телохранители от таких соблазнительных нападений. Как же мне теперь проявить себя на подобном свидании? Представить Альбину на байке мне труднее, чем даже себя. Экзамен получится не для слабонервных. 3 пункта надо выполнить. Элегантностью сразить Дана, удержаться в седле и в то же время не превратиться в посмешище. Раз недобратец видит меня такой, то Генри подавно не даст и шанса. Задача непростая, но мы справимся. Опять вселяет меня Лера оптимизм. «Завтра тебя соберем и выпроводим. Дан будет в мотосалоне, а наше собрание устроим в квартире. Как раз еще успею тебе новый наряд подготовить». Дома включаю очередной выпуск сайта «Заполучить его себе». Там рекомендуют ловить мужчину на крючок глазами. Смотреть ему в зрачки и слушать, слушать, слушать. Неважно, о чем он говорит. Нужно показывать интерес и очень восхищаться. Ниже читаю отзывы о приеме. «У меня все вышло, как вы посоветовали. Жду теперь предложения». «Так я своего алкоголика и зацепила 10 лет назад, будь он не ладен». «Вот, у людей работает». Еще несколько похвастались результатами. Последний был явно написан не женщиной. «Хватит хренью засорять последние мозги». Важнее, что нормальным людям помогло. На придурков внимания обращать не стоит. Специально сдержусь до свидания, а там проверю. На сайте каждый день новиночки для нас, мечтающих о любви своих принцев. Скоро-скоро, хоть наполовину, дотянусь до блонды. Перед выходом волнуюсь так, вроде не с Даном еду на очумелом коне, а с самим Генри встречаюсь для романтического свидания. У меня есть оправдание. Первого настоящего свидания в моей жизни. С поправкой на пробное. «Лучше с кулоном и браслетом», — возвращает Аня аксессуары. «Мы никак не решим до сих пор, надо они или нет. Девочки, похоже, волнуются не меньше меня. «Дану бы больше понравился мой кожаный костюм. Он и для байка удобнее». Лера после вчерашнего вознамерилась доконать эксперта, чтобы хоть раз угодить на все 100. И принесла мне свою байкерскую одежду на случай, если решусь ее надеть. «Лер, но я хочу видеть Дана довольным, только цель же не он», — напоминаю ей. «Да, давайте от плана не отступать, иначе запутаемся», — соглашается со мной Аня. «Сейчас ты, по вашим описаниям, близка к Альбине». Лера принесла мой переделанный светло-коричневый костюм, в котором я ходила в колледж на учебу. Свою белую блузку мне дала надеть Аня. На туфли у мамы попросила выслать денег и купила на невысоком каблуке. Хотела на шпильке, пока примеряла, чуть консультанта не угробила. В общем, посоветовавшись с группой поддержки, решили не рисковать. Хоть бы на таком ходить научилась. Так что сегодня я преобразилась в офисную дамочку. Полнейший дресс-код. Ничего лишнего. Духов минимум. Сайт с советами в помощь. Девочки возле входа в мотосалон желают мне удачи. Садятся на байк Леры и не слишком быстро уезжают в сторону дома. Живут они неподалеку друг от друга. Надеюсь, и Дан тоже с осторожностью меня повезет на первое, хоть и пробное свидание. Мы условились встретиться перед входом, поэтому топчусь каблуками на парковке в ожидании. На сайте позавчера писали: «Если вы пришли раньше парня, спрячьтесь и ждите его в засаде. Когда он наконец-то доползет, отсчитайте до 50 и выплывайте. Вроде только-только вас карета привезла из дворца». Ага, надо и мне в карете переждать. Прохожу немного вперед и прячусь за припаркованной машиной с сильно затемненными стеклами. Приседаю на корточки для надежности и поглядываю на вход из укрытия. Дверь из салона авто открывается, чуть не заваливая меня на бок. Вначале раздаются смешки. «С ней точно все в порядке?» Слышу мужской голос, но боюсь пропустить эксперта не добраться, поэтому не отвлекаюсь. «В полном, я тебя уверяю». «Ой, уже не пропущу. Ника, скажи сама Глебу, что у нас так принято свидание начинать, а то он не верит». Встаю, чувствуя себя пойманной с поличным. Жарю бекон от стыда перед другом Дана. Надо было за грузовиком чуть дальше пристроиться. Кто же знал, что эта машина Глебу принадлежит? «Нет, я хотела отдохнуть немного перед вечером. Что попало, несу, лишь бы оправдаться. Представляю, как выглядело со стороны. Пипец». Первый пункт «с не стать посмешищем» провалило еще до начала свидания. Остались два в запасе. Дан расхохотался. Глеб, заметно сдерживая смех, желает мне удачи и не давать расслабляться его другу и дальше. Вроде я его напрягаю, тихая и милая девочка. Дальше сбывается желание Дана. Он с самым развеселым выражением лица напяливает на мои завитые локоны розовый шлем, как ведро на снеговика, подводит к лаймовому байку, прыгает на него и едва ли не срывается с места, обдавая меня облаком дыма. «Ника, садись скорее, иначе уеду без тебя». В знак подтверждения его бешеный конь издает громкое рычание. Эх, была не была. Перекидываю ногу через сиденье позади нетерпеливого водителя. «Держись крепко!» — звучит перед рывком. «Ой, мамочки, вдруг кого обидела, простите, а если...» Сбиваюсь с прощальных мыслей, как можно сильнее вжимаясь в спину и зад не добраться. На повороте забываю о юбке и от страха обхватываю его ногами спереди. Пофиг, как выглядит, жизнь дороже. Полет, именно так по ощущениям, длится целую вечность. Вот мы приехали в начало нашего свидания. «Ника, Ника!» — тормошит он меня, расцепляя ноги. Поездка длилась всего 15 минут. Дан помогает мне слезть с байка. Осматриваюсь вокруг. Впереди виднеется река, набережная и мост. Тот самый, на который я по приезду в мегаполис обратила внимание. Неужели он запомнил?